Дейхин. Моряк сошел на берег. Издательство Лиа Информ. Красноярск. 1993 год. Читает Наталья Завальская. Глава первая. Я очнулся в незнакомой темной комнате, на кровати, весь в поту. За окном шумела ночная автострада, а за ней угадывалась близость океана. Было слышно, как волны бьются о скалистый берег. Как я тут оказался? Голова гудела с похмелья, кожа на лице соднила, как после драки. Спертый влажный воздух был насыщен дурманящим запахом цветущей никотианы. Я присел на край кровати и попытался справиться с подступившей тошнотой. Сейчас было бы неплохо чего-нибудь выпить, а еще лучше узнать, где я нахожусь. Но пока что я мог убедиться лишь в том, что гол как сокол, и при мне нет ни цента. Все мои деньги исчезли. Мечты о собственной ферме. Какая злая шутка! Теперь мне придется до конца жизни торчать на вахтенном мостике какого-нибудь фрахтера, пока меня не зашьют в парусину и не погребут в морской пучине. Я с трудом отыскал в темноте выключатель. Огляделся. Рядом с кроватью стоял маленький столик, как раз такой, что на нем смогли уместиться бутылка с ромом, стакан, пепельница и пачка сигарет. Я сделал пару глотков, потом закурил сигарету, снова лег на кровать и задумался о превратностях судьбы и о своем идиотском поведении. Я понял, что нахожусь в бунгало какого-то туристического мотеля. Совсем рядом, на улице, за моим окном, некая женщина спросила кого-то, пружинные ли матрацы в номерах. Девичий голос ответил утвердительно. Шатаясь, я добрался до окна и приник к щели в жалюзи. Черт возьми, мотель был что надо. Аккуратненькие бунгало построены из разноцветного кирпича и расположены полукругом, в центре которого находился декоративный цветник. На другом краю этого полукруга я заметил освещенный бар, на черепичной крыше которого красовался пурпурный неоновый попугай. Несколько пальм ограждали мотель от автострады. По ту сторону автострады шумел океан. Через два бунгало от моего я увидел смазливую брюнетку лет 20. Она разговаривала с горбоносой старухой, которая стояла возле машины с номерным знаком из штата Айова. Когда я обратил на них внимание, дама с орлиным носом как раз поинтересовалась, чисто ли в номерах, и какова будет цена для семьи из 4 человек. Внешность старухи мне показалась отвратной, а голос хуже вороньего карканья. Я отошел от окна, вернулся на прежнее место и глотнул еще из бутылки. Как же я очутился в этом отеле? Надо вспомнить. И я стал восстанавливать в памяти события минувшего дня. Последний фрахт был разгружен в 10 часов. Но было ли это вчера? Или раньше? Помню, незадолго до полудня я сказал последнее «прощай» агенту пароходства Гинти и всей пароходной компании. Это было в бюро пароходства в порту Сан-Педро. Хватит с меня этого моря. Я сыт им по горло. И уж на этот раз решил уйти всерьез и окончательно. В течение 3 последних лет я откладывал почти все свое жалование и скопил вполне достаточно, чтобы, вернувшись домой, купить ферму, жениться и, как принято говорить, уйти на покой. В своем маленьком, уютном бюро Гинти как раз говорил с кем-то по телефону. Когда я поделился своим решением с его секретаршей Грейс, она даже перестала стучать на пишущей машинке и удивленно уставилась на меня. «Должно быть, вы заболели, Швед», — пробормотала Грейс. «Я давно страдаю этой болезнью, крошка», — ответил я. Она поинтересовалась, подыскал ли я себе невесту. «Пока нет», — сказал я. Тут и Гинти выполз из своего угла. «Черт бы вас всех побрал! Сговорились вы, что ли? Сперва сообщают, что застрял Ситио в Бостон, а теперь вы тут со своими причудами. Вы что, всерьез решили проститься с морем?» «Вот именно, сэр!» И вскоре я оставил эту контору, закинув на плечо свой матросский мешок. Покидая порт, я вдыхал терпкие запахи просмоленных канатов и горячего металла. Долго еще отдавались в ушах удары молота и блеск волн, разбивающихся о пирс. Полдень Сан-Педро. Склянки бьют 8. Шагая по улице, я спрашивал сам себя, а действительно ли я смогу расстаться с морем после долгих 18 лет службы? Потом я остановился в маленьком отеле, собираясь выехать из Сан-Педро в полночь. Я даже заранее купил билет на автобус до Хиббинга. В баре я выпил 2 порции виски, сходил в кино, чтобы как-то убить время, потом поужинал. Помню, угостил 2 девиц. Одна была брюнетка, другая рыжая. Обе ловили мужчин. Типичные портовые шлюхи. Отекшие физиономии, мощные ляжки. Я им поставил по паре рюмок. Просто так, забавы ради. Ну, а что было дальше? Память медленно прояснялась. Помню, я решил прогуляться вдоль автострады и долго брел, пока не наткнулся на какое-то питейное заведение возле Лагуна Бич. Там уж я и поднабрался. Я тратил только те деньги, которые лежали у меня в карманах, а основной капитал был надежно спрятан в поясе. Конечно, с пьяну я болтал много лишнего. Помню, я громко разглагольствовал по поводу только что вычитанной газетной сенсации. Речь шла о том, что полиция обнаружила труп какого-то очень богатого парня из Чикаго, который, как считали все его друзья и знакомые, должен был уже 3 года находиться в Восточной Европе за железным занавесом. И вот теперь ФБР объявило розыск его жены. Мы шумно обсуждали эту историю с барменом, которого звали Джерри, и пришли к единодушному выводу, что иметь на пятках ФБР – дело весьма неприятное. Потом, вспоминаю, я оказался в задней комнате бара, где втянулся в игру в кости. Там были 2 фермера из авокадо, несколько инженеров-строителей только что возвратились из Гуама, и еще сутенер-мексиканец с маслянистыми волосами.